И как проверка? Успешно? Никак. Что-то изменилось, но я не понимаю что. Духовная сила будто стала плотнее, контролировать ее немного легче. А у тебя как? Что за эксперименты ты в пещере проводил? Я из-за тебя уснуть не могла, заявила она. Ну да, ну да. А то я не видел, как ты храпела, рассмеялся я и тут же закашлялся. Я вообще-то летел, а ветер при такой высоте и скорости просто лютый. Спасибо, что мошка в рот не залетела. Мы с Фенной общаться-то нормально можем только потому, что находимся близко друг к другу, а слух у практиков намного лучше, чем у простых людей. Иначе из-за рева воздуха пришлось бы молчать. Я не храплю, возмутилась она. И вообще, что за безобразие ты там устраивал? По ощущениям, будто пытался взорвать потоки ци, или камень сжечь. В общем, бред какой-то. Я достиг нового уровня понимания своей основной техники. Это что-то вроде сжигания ци, не использование огненной ци, а именно поджог духовной силы. Сложно объяснить, сам до конца не уверен, если честно, признался я. Ха, так вот что за представление ты устроил в лесу, углубил познание техники, значит, Сэйюнь говорила, что большинство практиков используют только изначальный вариант. Хорошо, если полноценный, попыталась она пародировать голос мастера Со, а затем с хитринкой во взгляде добавила, ничего страшного, всего пара-тройка сотен лет и разберешься, может даже еще глубже технику поймешь, ты вроде не такой уж и глупый. Я про техники, если что, хихи. Я только покосился на птицу, вновь пристроившуюся у меня на плече. Ну да, в какой-то момент Фен надоело лететь, и она воспользовалась моим предложением. Тем более, что полет над такой местностью занятие не из приятных. Черные топи. Из того, что я узнал, местечко с не самой приятной репутацией. Монстры, духовные аномалии, ядовитые испарения. Короче, полноценный полигон смерти, запретная зона для любого здравомыслящего человека и настоящая небесная сокровищница для любого практика. Один из главных источников благосостояния великого города Хархавиус. Потому что монстры и духовные аномалии – это не только возможность умереть самым неприятным способом, но и источник ресурсов. Да что говорить, если фонд духовной силы здесь был раз в 10 мощнее, чем в том же Джинике. Вот только пейзажи, все оттенки серого и черного, местами болота поросли густой растительностью, а местами зияли огромные плеши, от которой тянуло нехорошей ци, не демонической, нет, просто нехорошей. Впрочем, даже деревья и те имели какой-то темный, мрачный оттенок, а редкая зеленая растительность будто была заражена неизвестной болезнью. Аромат в воздухе стоял такой, что даже закаленный организм практика позорно выдавал рвотные позывы. Но я держался, хотя в голове так и мелькали мысль, а правильно ли я принял решение. Так, план такой, я, бродячий культиватор из великого города Вермин, приехал в Хархавиус, так как прослышал, что в нем можно найти любые ресурсы для культивации. Хочу вступить в вольные охотники, и вместе с надежной командой попытаться покорить гробницу наследия, повторил я уже в 10-й раз, 20-й, не знаю. Кажется, я просто успокаивал сам себя. Вообще, вольный охотник – это такой специальный культиватор, который защищает великие города от всякой нечисти, которая в обилии водится на островах. Они еще и дороги охраняют и священный договор стерегут. Много хорошего я про этих ребят прочитал в библиотеке семьи Лан. Этакие рыцари на белом коне, только без коня. Ну, это в идеале. На деле же это просто один из способов контроля бродячих культиваторов. Потому что культиваторов на островах относительно много. Да по сути-то каждый может культиватором стать. Согласно священному договору, стелы с техниками должны стоять в каждом великом городе. Джиник в этом совсем не уникален. Части звезунчиков, пробудивших ци, забирают секты, кланы и прочие сильные мира сего, а остальные идут в бродяги. И вот кто-то придумал, что просто бродягой быть не солидно, а вот быть вольным охотником – другое дело. И название солидное, и цель благородная, таких вольных охотников и в городах лучше привечают и поблажки какие-то дают. Благородное начинание, да, а еще таким вот образом можно собирать сведения о бродягах и получать с них членские взносы. 100 золотых в год, для какого-нибудь культиватора этапа концентрации, только вступившего на этот путь, сумма огромная. На 100 золотых простой человек может всю жизнь прожить, ни в чем себе не отказывая. Для меня же, ни копейки, нет, но у меня несколько мешков с золотом в кольце лежит, так что уж на взнос хватит. Ты для кого это говоришь, а? Я и так все помню. Со мной же и обсуждал, — нахохлилась она. «И мне все еще не нравится та часть, в которой я хожу все время невидимой. Не все время», — покачал я головой. «Только когда нас может кто-то увидеть, то есть все время», — хмуро добавила она. «Если что, то ты все еще можешь сидеть в одиночестве и культивировать. Только не здесь, здесь воняет. А в гробницу я как тогда попаду? Мне все еще нужен метод прорыва», — напомнил я очевидный момент. «Да, далеко не факт, что я смогу получить этот главный приз. Вся надежда только на систему. Но даже так в гробнице вполне можно найти технику духовного уровня. Вот только со входом все оказалось не так уж и просто. Ну да, кто бы мог подумать. Вход открывается раз в год. Достаточно часто, чтобы у меня был шанс туда попасть, не умерев от старости. Да и войти внутрь мог любой желающий. Даже в священном договоре был отдельный пункт, согласно которому нельзя препятствовать свободному входу в гробницу. Вот только был маленький нюанс. Гробница открывается раз в год, и это буквально главное событие года на всем острове Черепахи. Да, так этот остров, оказывается, назывался. И на это событие слетаются все, вообще все, даже с соседних островов периодически заглядывают. Уж слишком хорошие призы можно получить в этой авантюре. И это будет буквально бой всех против всех. Был, конечно, и плюс. Ограничение, которое давало хоть какие-то шансы на успех авантюры. Вход только для практиков этапа Меридиан. Забавно, где-то я такое уже видел. Еще в Морозной гряде, да. Интересно, это совпадение или дракон просто скопировал свое испытание с местной гробницы? Логично, недовольно буркнула она. Все дело в том, что маска на Фен не сработала. Вот вообще, даже на мордашке держаться отказывалась, хотя мне для этого и усилий прикладывать было не нужно. Так что, скрипя сердце, я решил на время примерить новую личность, а Фен оставить с кулоном. Пусть старейшину Лана и не уважали, но слухи о появлении некоего целителя уже успели разойтись. Уж после пира, на котором присутствовали гости из других городов, точно. Так что лучше немного перебдить, тем более, что мне это ничего не будет стоить. «Осторожно!» — вдруг вскрикнула Фен. Я тут же затормозил, пропуская перед собой бледный сгусток какой-то дряни, наполненный ци под завязку. За ним тут же последовал и второй, и третий. Благо я легко мог их засечь и уклониться. Напрягая все доступные чувства, я смог заметить какую-то тварь, похожую на огромную ящерицу. Да нет, это и была ящерица. Ящерица размером с легковушку бомбардировала нас мерзкой жижей с невероятной точностью. И это при том, что мы были метрах в 200 над землей. Ладно, ты права. Я тоже часто делаю глупости, ухмыльнулся я, на всех парах летя к земле и одновременно доставая оружие. Технику небесного пламени я активировал уже на автомате, даже не задумываясь. Тварь продолжала плеваться, но я был маневреннее. Это вам не на щите равновесие держать. Уже в следующую секунду я нанес удар мечом прямо по приплюснутой голове рептилии. Мимо как так, ящер не ответил, вместо этого в очередной раз плюнув в меня. Я тут же прикрылся щитом, вот только вместо ожидаемого сгустка в меня полетело облако. Уклониться я не успевал, но мне и не нужно было. Я же не просто так решил поохотиться на ящера, стоящего на грани между этапом концентрации и меридиан. Реальной угрозы он все равно не представлял, зато его плевок. Плевок меня заинтересовал. Я хотел использовать его в качестве учебного пособия, и у меня получилось. Получилось совсем не то, что я ожидал. Половины запаса ци как не бывало, и все, ради одного единственного усилия. Я смог поджечь духовную силу, содержащуюся в атаке монстра. Смесь земной и водной ци вспыхнула, будто нарушая сами законы небес. Вот только она была в форме облака, которая медленно приближалась ко мне. А что бывает, когда некая взвесь вдруг загорается? Правильно, взрыв. И в этот раз физика сработала на отлично. Взрывом меня откинуло в ближайшее деревцо, которое я своей тушей сразу сломал, как и следующее за ним. Картинка перед глазами начала двоиться и троиться, мир закружился в ярком, но непонятном танце. Фен закричала что-то невнятное, а вот ящер, ему повезло меньше, все же часть взвеси все еще оставалась в его пасти. В общем, чудовище, я победил. Звон в ушах и головокружение тоже, но тут потребовалась помощь моей исцеляющей техники. И что это было, тебе совсем жить надоело? Ладно ты, я уже привыкла, что ты в любой момент можешь что угодно выкинуть, а меня хоть мог предупредить. Наконец разобрал я, о чем гневно кричит Фен. Взрыв — это искусство. Прокричал я в ответ. Так, Похоже, про звон я поторопился. Слух в норму так и не пришел. Протестировал новую грань своей техники. Извини, не думал, что выйдет так. Ты в порядке? Помощь не нужна? В порядке, недовольно ответила она, продолжая буравить меня взглядом. Ты либо заранее предупреждай, когда свои эксперименты проводишь, либо головой думай, а лучше все вместе. Прости, это случайность, повторил я, осматривая Фен. Выглядела она взъерошенной, но целой, только очень недовольной, и на меня смотрела осуждающе все время, пока я подлечивал себя техникой, а вообще-то круто вышло. Сменила Фен гнев на милость, и тушку ящера в кольцо засунь. Пахнет не очень вкусно, но может найдутся любители. Кто этих практиков поймет? Я последовал совету и запихнул тело в кольцо. То, что от него осталось, верхняя половина пришла в полную негодность. А собирать прожаренные ошметки? Ну нет, я на такое не подписывался. Да и не думаю, что этот монстр стоит того. Ладно, думаю, пора, вздохнул я. Раз уж приземлились, все равно от города уже не так далеко. Можем и наткнуться на кого по пути. С этими словами я стал доставать из кольца сменную одежду. Все же я неплохо усвоил урок, что встречают по одежке, а в данный момент мой новенький костюм представлял из себя лохмотья. К счастью, одеждой я теперь обеспечен. Серый наряд отлично сочетался с окружающей обстановкой. Этакая маскировка под окружение, а на лицо налепил маску. Подал в нее ци и ощутил странное покалывание по всему телу. Да, внешность я выбирать не мог, она уже была заложена в артефакт. Обычный парнишка, ничего примечательного. То, что мне сейчас и нужно, работает. Странно покосилась на меня Фен. Еще немного ауру пригаси, у тебя духовная сила очень выделяется. Так, не стал спорить я, чуть увеличив контроль за техникой маскировки. Идея была в том, чтобы замаскировать свою ауру не полностью, а как и Фен, оставить чуть-чуть духовной силы на всеобщее обозрение. Получалось у меня все еще не очень, но с ее помощью должно выйти что-то дельное. И вот после этого я все чаще задавался вопросом, а сколько на самом деле лет этой птичке. Но этой темы она как всегда избегала. «Давай сюда свой кулон», — недовольно буркнула она вместо ответа. «И не смотри на меня так, я знаю, о чем ты думаешь, извращенец». «И о чем же?» — не сдержал я улыбки. «О всяких глупостях», — гордо ответила она, со грустью глядя на такой аппетитный, по ее мнению, кулончик. Уже начало вечереть, а впереди все еще не было видно стен города. Все же те две задержки сильно выбили нас из графика. Или я изначально все неверно рассчитал и перелететь болото мы бы никак не успели. Но в какой-то момент мы с Фен почувствовали чужую духовную энергию. Она тут же активировала кулон, полностью исчезая из моего восприятия. «Там драка», — услышал я ее недовольный шепот над ухом. «И похоже, люди проигрывают». Я и сам чувствовал что-то такое, отголосок чужой смерти. Духовная сила исходила из руин какого-то массивного сооружения. Когда-то это было величественное здание, а теперь – груда камней, увитых темно-зеленым плющом. Остатки колонны стен выглядели так, будто какой-то великан оторвал крышу и унес в свое логово. Но главное, в этой груде битого щебня виднелся широкий пролом куда-то вниз. Оттуда-то и доносились звуки битвы. «Пойдешь?» – с усмешкой спросила Фен. «Или хватит на сегодня глупостей?» Глава 16. «Никаких глупостей», – кивнул я, направляясь к провалу в земле. «Но маскировку проверить еще разок не помешает. Во избежание. Проверяли уже, все отлично работает. Но раз ты так хочешь, то вперед. Признайся, ты просто надеешься, что там будет какая-нибудь самка, и ты спасешь ее прям как в тех историях», – вздохнула Фен, но спорить не стала. «Это в каких еще историях?» Удивился я, но мой вопрос решили проигнорировать. Вообще, в том, чтобы спуститься в провал и помочь неизвестным практикам особой глупости я не видел. Нет, не потому что не боялся предательства или еще чего-то такого. Просто я не чувствовал там никого достаточно сильного, чтобы представлять для меня угрозу. Лишь двое были на этапе меридиан, остальные пять на этапе концентрации. А еще монстры. Особой силы я от них не чувствовал, но их было много. Как бы культиваторы не наткнулись на гнездо тех летающих тварей, с которыми я сражался по дороге сюда. Вот только внизу мне открылась удивительная картина. Нет, архитектурных шедевров я не увидел. Если что-то здесь и было интересное, то было это очень давно. Сейчас здесь остались только голые стены. Вот только огромный, размером с баскетбольный зал, подвал просто кишел противниками. Группа практиков сражалась с огромной толпой оживших скелетов. Нет, я, конечно, Читал, что в этом мире есть нежить. Да что говорить, если я лично общался с призраком Линши, но видеть перед собой таких вот скелетов, будто сбежавших из старенькой игры, было очень непривычно. Молчаливые, с горящими зеленым огнем глазницами, они сжимали в костяных руках ржавое оружие и неплохо так фанили ци. Причем ци была нейтральная, ни тебе демонических примесей, ни какого-то злого загробного флера, который я подсознательно ожидал. Скелеты, тем временем, с тихим клацаньем наседали на группу практиков, которые уже успели потерять трех своих сокомандников. «Ты еще кто такой?» – заорал самый сильный из них, заметив мое присутствие. Впрочем, заметил меня не только он. В мою сторону уже выдвинулась толпа скелетов, тихо щелкающих костями. «Очевидно, я – помощь, посланная небесами», – хмыкнул я, покрепче сжимая меч. «Щит я решил не доставать, и не потому, что я такой из себя крутой, что жалкие скелеты ничего мне не сделают. Просто он был слишком приметным. Летающая белая пластина, так еще и духовного уровня. Для простого бродяги это уже слишком. За артефакты духовного уровня маленькие секты могут и войну устроить. Я и так рисковал со своими мечами. Летающий артефакт был слишком удобен и нужен, чтобы от него отказываться, а меч Белозара. Ну не с голыми же руками мне сражаться?» Ответа я не услышал. Да оно и понятно, нападать на них я не собираюсь, а познакомиться можно и позже. Сейчас отвлекаться от боя явно не стоит. Я, конченно, мог бы залить тут все огнем, но у меня было сразу два сдерживающих фактора. Во-первых, маскировка. Все же фэн-провайцы у меня очень специфическая. Будет странно, если какой-то бродяга вдруг начнет швыряться белоснежным огнем. А во-вторых, у меня банально осталось не так много духовной энергии. Все же гнал я изо всех сил, надеясь успеть к городу до вечера, так что сейчас резерв был близок ко дну. Так еще и маска силу подъедала, мешая естественному восстановлению. В следующую секунду меня настиг первый скелет. Медленный, слабый, он развалился от первого же моего удара. Я даже замер в недоумении, за что едва не поплатился. Ведь остальная нежить не будет ждать. Ржавый клинок едва не задел мою руку, так что пришлось отбросить все посторонние мысли и сражаться. Благо, я был намного быстрее нежити, даже без активированной техники. Вообще, все происходящее я в какой-то момент стал воспринимать не как бой, а как этакую тренировку. Противников много, особого вреда они мне причинить не могут, так как если они и умели раньше хоть что-то, то смерть не оставила от былых навыков ничего. Так что вместо серьезного и тяжелого боя, как я в первую секунду подумал, мне предстояла монотонная рубка, идеально подходящая для отработки ударов и закрепления навыков. Белозар в форте периодически устраивал что-то подобное, когда толпа учеников должна была нападать на одного противника. И довольно часто этим противником был именно я. То ли из-за особой любви ко мне, то ли Белозар действительно хотел прочно вбить рефлексы боя мне прямо в подкорку. И это сработало. Меч лежал в моих руках как влитый, скелеты один за другим падали от моих ударов, а все их неумелые попытки отправить меня на тот свет я методично отражал. Чуть хуже дела обстояли у моих временных союзников. Одного из практиков Меридиан умудрились ранить, но в целом они неплохо держались за счет сплоченности и пары копейщиков на этапе концентрации, точнее копейщиц. Две девушки-близняшки орудовали копьями с такой грацией и слаженностью, что я невольно залюбовался. Да, они не блистали духовной силой, зато их мастерство владения копьем было просто на недостижимом уровне. И вовсе я не засматривался на двух красавиц, честно-честно. В конце концов поток нежити иссяк, и только огромные груды костей до ржавого оружия напоминали, что здесь когда-то была армия нежити. Вовремя. Мне уже начинала надоедать эта тренировка. Нет, конечно, навыки надо поддерживать, но я бы предпочел делать это с умелым спарринг-партнером и без риска для жизни, чем посреди болота и с толпой агрессивной нежити. «Ты кто такой, парень, как ты здесь оказался?» — спросил все тот же практик, подозрительно глядя на меня. Оружие никто их них так и не отпустил. Ну, логично, сражаются себе потихоньку, а тут какой-то непонятный тип им на голову сваливается. Я бы тоже не доверял такому. «Меня зовут Кай», — представился я. Я пролетал неподалеку и почувствовал возмущение ци. Повезло еще, что имя Кай достаточно распространенное и не пришлось ничего выдумывать. Все же бывают у практиков прозрения по поводу лжи, и представляться чужим именем значит вызывать подозрения. Была, конечно, мысль представиться именем из прошлой жизни, но, боюсь, это принесло бы больше проблем, чем пользы. Банально, встречу я однажды старейшину Рин, а она удивится, как это так, у меня два имени и оба настоящие. А рассказывать всем про реинкарнацию мне что-то совсем не хочется. И ты вот просто так решил сунуться в неизвестные руины, ты либо врешь, либо больной на голову, скривился он. И вот я готов поклясться, что слышал тихое хихиканье Фэн неподалеку. Небо велит помогать попавшим в беду, пожал я плечами. Не подскажите, далеко до Харховиуса? Ясно, вздохнул практик, заметно расслабившись. Очередной безумец на мою голову. До Харховиуса еще день пути минимум, и я бы не советовал тебе отправляться туда ночью. Я Джак, лидер команды вольных охотников. Это братец Цао, мой заместитель, а это обворожительные сестры Лао, ну и носильщики. Но они не в команде, так что забудь. И парень, спасибо за помощь. По правде говоря, в этот раз мы немного не рассчитали силы, твое появление было довольно кстати. Чуть полноватый черноволосый Цао, прекрасные сестры-близняшки в довольно откровенных нарядах и Джак. Немолодой мужчина с темными волосами сжимал в руках огромный молот. Артефакт земного уровня, между прочим. У остальных же были артефакты смертного ранга. А еще были четыре парня-носильщика. При этом все продолжали сверлить меня напряженными взглядами. «Тогда почему вы просто не сбежали?» – задал я вопрос, который крутился в моей голове. «И бросить все эти сокровища?» – посмотрел он на меня как на идиота. «Я же окинул поле битвы новым, куда более внимательным взглядом, и все равно не нашел никаких сокровищ, только груды костей, пыль и ржавое оружие. Хотя в костях довольно много духовной силы. Может, из нежити здесь делают очередные пилюли?» «Не удивлюсь, эти кости настолько ценны?» – осторожно спросил я. «Что?» «Кости, кому нужен этот мусор?» «Парень, да за эти мечи мы сможем выручить не меньше 1000 золотых», — воскликнул раненый Цао. «Кстати, а как мы будем их делить?» «А, с этим Каем договора не было, я его в долю включать не намерен. В конце концов, нас семеро, а он один. Господин, мы тоже не просто так рисковали», — тут же заголосили носильщики. «Тихо, брат Цао, от тебя я такого не ожидал», — покачал головой лидер группы. «Да ладно, я на вашу долю и не претендовал», — хмыкнул я, разглядывая поле боя. «Заберу оружие только у тех, кого сам победил. На ваши не претендую». «Цао, ты придурок», — воскликнула одна из близняшек. «Полный», — недовольно поддержала ее вторая. И я понимал их чувства. Да, их действительно было больше. Вот только я оказался эффективнее. Несмотря на то, что сражаться они начали еще до моего появления, едва ли не треть нежити положил лично я, и разделим мы добычу по долям, им бы досталось намного больше, чем сейчас. Не то, чтобы мне были так уж сильно нужны эти ржавые железяки, но и отдавать их просто так было бы глупо. Уже проходили практики, после такого только рады будут ножки свесить. Осталось только понять, какую ценность представляют эти мечи, топоры и копья. Это не артефакты, конечно, но металл источает легкий флёр ци. Не могут же они. Вы что, собираетесь переплавить это оружие в артефакты? Нет, парень, ты нас переоцениваешь. Но я знаю того, кто может такое провернуть, и он здорово платит за материал, ухмыльнулся он. Знаешь, раз уж так сложилось, то я хочу предложить тебе выгодную сделку. Как насчет того, чтобы я помог тебе продать твою добычу? Скажем, всего за треть вырученного. А не обнаглел ли ты часом? Не удержал я смешок. Парень, сам подумай, ты все равно столько не унесешь. Что-то я не вижу у тебя сумки за спиной, а у меня тут команда носильщиков. Сам подумай, в твое кольцо сколько поместится? Десяток мечей, два, зато все мои, пожал я плечами. Ну не говорит же ему, что в мое кольцо поместится все содержимое этого помещения, и на оставшемся объеме это не особо скажется. Тут ходу пространственные артефакты поменьше, сильно поменьше. На моих пальцах, к слову, сейчас красуется два кольца. Одно подарил мне Каошен. Забавно, но похоже, зачарование дракона все еще работает. Кольцо попросту никто не видит. Я специально проверял на бедняках, а второе я взял еще в том бою в лесу. Ну и на поясе висит пространственный кошелек. Не выкидывать же добро. Четверть, начал он торг. Сам подумай, у меня уже есть покупатель с хорошей ценой. Лучшего предложения ты не найдешь. Десятая часть. Пятая часть, оскалился он. А к Кирку тебя отвезти? Это я с радостью. Он мне еще и скидку за нового клиента сделает. 15%, вздохнул я, оглядывая этот хлам. Торгуюсь из-за сотни золотых. Интересно, а вот узнай они, что у меня в кольце лежит небольшое состояние, меня бы сразу убили или сначала бы пытались угрожать. Чего? Недоуменно спросил Джак. Десятая часть. И еще половина десятой части, пояснил я. Не то, чтобы в местном наречии не было понятия процентов. Очень даже была. И девушки меня явно поняли. Но вот что на лице Цаа, что на лице Джак проступило явное недоумение. По рукам, улыбнулся Джак. Так, бездельники, живо собирайте все барахло по сумкам. Срок вам до утра. Четверо парней на этапе концентрации тут же принялись собирать ржавое оружие, кидая на меня злобные взгляды. Хм, а сумки-то у них совсем непростые. Это тоже какая-то вариация пространственного артефакта. Только намного, намного хуже, чем все, что я видел до этого. Сумки явно увеличивали внутренний объем, но очевидно совсем не снижали вес, да еще и требовали постоянной подпитки ци. Я четко чувствовал тоненькие ручейки силы, которая перетекала от практиков к артефактам. А тебя, Кай, я приглашаю остановиться с нашим лагерем. Все равно ночью через топи полетит только безумец, ухмыльнулся он. Прямо здесь, а что тебя не устраивает? Нежить мы победили, животные сюда почти не забредают. А главное, здесь сухо, хмыкнул он. Так что устраивайся с нами, дежурство мы возьмем на себя. Все равно этим олухам-носильщикам спать нельзя, сумки без подпитки работать перестанут. Или того хуже сломаются, а ты пока выспись. Видок у тебя, если честно, тот еще. Уснуть в одном помещении с кучей незнакомых практиков и добычей на 1000 золотых, прямо-таки мечта, хмыкнул я. Ох, парень, ты что, нам не доверяешь? Возмутился он, а потом расплылся в улыбке. И правильно делаешь, в этих топих практику враг, запомни хорошенько. И чтобы ты так не волновался, я гарантирую, что в нашем скромном лагере на тебя никто не нападет, клянусь небом. И снова это чувство. Мужчину окружил кокон чистейшей ци. Интересно, а я смогу ее поглотить или это уже за гранью? И что будет, если я поглощу ци, которая предназначена для поддержания клятв? Они на меня перекинутся, а если не нарушать клятву, ци останется в теле? Стоп, а вот это интересно. Уж не поэтому ли Фен отказалась от того, чтобы я с нее клятву снял? Нужно будет об этом обязательно спросить и добиться ответа, а не как обычно. Какого что это было? Сразу несколько возгласов слились воедино. Чтоб тебя, демоны, я про такое только слышал. Небо ответило, воскликнул Джак, бросив странный взгляд на меня. А я говорил, чтобы ты не поминал небо каждый раз, скривился Цао. Ты не понимаешь, отмахнулся от него Джак. Это чувство, это духовная сила. Я будто просветление получил. Ага, сейчас сдохну от радости, угрюмо кивнул Цао, украдкой бросив на меня злобный взгляд. Парень, да ты прям благословлен небом, проигнорировал его недовольство Джак. Теперь-то ты можешь спать спокойно. Хм, может тоже начать чтить все эти заповеди. За следующие полчаса эта компания организовала настоящий полевой лагерь с палатками, костром и котелком ароматно пахнущей еды. И это при том, что половина времени ушла на перевязку раненого Цао. Меня, кстати, тоже пригласили. И миска довольно вкусной похлебки оказалась даже не отравленной. А потом начался вечер историй. Я особо не говорил, только слушал. Так я узнал, что Цао и Джак – выходцы из ремесленного квартала. Они никогда не состояли в секте или в могущественной семье и всего добивались собственными силами. По их же словам, просто они оказались довольно смышленными ребятами, способными к культивации, и в конечном итоге им как-то удалось раздобыть технику прорыва на этап меридиан. Особых подробностей они не рассказывали, а Цао почему-то старательно отводил глаза. В данный момент они, вольные охотники, живут тем, что добывают ресурсы на болотах и, как мне с улыбкой сообщил Джак, не жалуются. А вот близняшки, с ними все оказалось и интереснее и сложнее. Культивация дается им очень плохо. Они не таясь признались, что почувствовать ци смогли только благодаря пилюлям, которые им подарил отец. И вот с ним все было намного интереснее. Потому как сперва я подумал, что встретил очередных наследниц могущественной секты. Но нет, ваш отец, глава секты, искренне удивился я, не секты. Школа Скорпиона – это место, где горожане могут обучиться искусству владения копьем. Наш отец основал ее, когда устал от странствий, за солидную, но разумную плату, добавила вторая. Отец не учит никого техникам или культивации, советуем посетить его, он и с мечом обращаться мастер, добавила вторая. Так что, парень, твоя очередь получается. Про нас-то ты уже все знаешь, усмехнулся Джак, а то сидишь весь такой таинственный. Брат Кай довольно силен, кивнула сестра Лаа, и судя по акценту он прибыл издалека, добавила вторая. «Мы будем рады послушать его историю». «Да какая там история», отмахнулся я, внутренне подобравшись. Вот и настало время проверить достоверность легенды на практике. Я, обычный бродячий культиватор из Вермина, слышал в Харховиусе полно ресурсов для возвышения, вот и решил перебраться сюда. Кстати, я тоже думаю стать вольным охотником. Ты же в курсе, что это безумие? Да, променять благословенный Вермин на эту помойку, скривился Цао, глядя на меня как на идиота. Я слышала, там срочнейшие фрукты растут прямо на улицах. С какой-то завистью вздохнула одна из сестер Лаа. «А духовных зверей почти нет», — добавила вторая. «А я вот слышал, что там можно палку в землю воткнуть и она зацветет». «Брешут», — спросил Джак. «Преувеличение, но не слишком большое», — улыбнулся я, вспомнив описание из путеводителя. «На острове Небесных Садов расположились всего два города — Вермин и Мегмин. Там почти нет духовных зверей, мало ресурсов для культивации, слабый поток природной ци. Короче, с любой стороны это место, помойка для любого практика. Плюнуть и забыть. Вот только на деле все оказалось не так. Дело в том, что все хотят есть. Как бы банально это ни звучало, но остров Небесных Садов – это буквально один из основных производителей продуктов питания для всего Небесного Архипелага. Уж для острова Черепахи, на котором я сейчас находился, так точно. А еще это буквально единственное место на Архипелаге, где города не окружены высоченной стеной. Банально нет необходимости. Опасных зверей из-за низкого фона ци почти не встречается. Этакий уголок спокойствия в мире культиваторов. Меня больше волнует, как ты оказался рядом с нами. Священные дороги далековато, прищурился Цао. Ну, я решил немного срезать, вполне честно ответил я. Брат Кай, остров Черепахи не похож на твою родину. Тут много чудовищ, способных разорвать тебя на кусочки в считанные секунды. А уж на болотах их и того больше. Тебе очень повезло, что ты не наткнулся ни на кого из них по пути, покачал Джак головой. Эх, вот помню, я как-то попробовал бутылочку вина с твоей родины. Ты случайно не прихватил с собой? Увы, покачал я головой. Жаль, вообще ни одной бутылочки не взял, что ли? Вздохнул Джак. Это ты зря. У нас их за десяток золотых продают, и это самое дешевое, что можно найти. Мог бы обогатиться. Хах, а знаешь, бросай все, становись торговцем. Наверняка же остались связи на родине, золото мне не настолько интересно, ухмыльнулся я. Да, мы уже поняли, что ты у нас к небу идешь. Широченными шагами и с дурацкой улыбкой, скривился Цао. Только ты зря на что-то рассчитываешь. В этом городе такие, как ты, умирают медленно и в муках. Брат Цао, как ты можешь? Прости его, ранение плохо влияет на его характер. Но в целом он прав, вдруг сказала одна из близняшек. Я учту, кивнул я, и решил сменить тему. А это место, кто его вообще построил? Откуда здесь нежить? Ну, оно здесь всегда было, пожал Джак плечами. И нежить здесь тоже всегда была. Подожди-ка, то есть это не в первый раз? Вы периодически сюда приходите, и здесь появляется нежить? Удивленно спросил я. Ну да, ответил он как ни в чем не бывало. И вы ни разу не задумывались, откуда здесь берется нежить? Да еще и с оружием. Полезли у меня глаза на лоб. Да как-то не интересовались. Зачем трогать, если работает, верно? Пожал плечами Джак. Остальные поддержали его согласными кивками. Ладно, в принципе, какая-то логика в его словах есть. Наверное, я ее, кончено, не вижу, но это не значит, что ее нет. Вон, все вокруг согласны с его отношением к происходящему. Знаете что, давайте-ка спать, успеем наговориться. А то вон, братец Кай уже глазами хлопает. Принял волевое решение Джак, никто не возражал, даже я достал из кольца свой спальник и приготовился залезть внутрь. Спать я, конечно, не буду, не в такой компании, но вид сделаю. Но прежде чем залезть в спальник, я заметил что-то странное в одной из стен. Формация, кажется, да, но очень тонкая, почти незаметная, и тем не менее системе хватило и этого огрызка. Активировать проход, стоимость, 120 ци, хм, кажется, тут механизм, сдвигающий стену. Вот тебе и ответ, откуда берется нежить. Но идти туда сейчас, при этой компании, не зная ничего о том, что ждет меня за стеной. Нет уж, лимит глупости на сегодня я и так уже исчерпал. Лучше вернусь сюда позже без всяких подозрительных личностей под боком. А пока, где там мой спальник? Говорят, медитация вполне заменяет сон. Кай, проснись, пора отправляться, Почувствовал я аккуратное прикосновение к плечу. Я мигом открыл глаза и тут же запутался в спальном мешке. Демоны, я что, уснул? Как так вообще? Неужели в похлебку что-то подмешали? Но голова не болит, да и в целом самочувствие прекрасное. Ну и храпишь же ты, братец Кай, усмехнулся Джак. За двоих, честно слово. Я не, хотел я ответить на автомате, но сдержался. Потому что я догадывался, кто храпел вместе со мной. Когда отправляемся? Да вот прямо сейчас. Эти олухи только соберут лагерь и полетим, кивнул он на носильщиков. Братец Кай, позволь задать нескромный вопрос. Я все никак понять не могу, какой у тебя уровень культивации. Я судорожно проверил маскировку. На месте. Фух, а то я уже боялся, что она слетела и все видна моя настоящая духовная сила. Ну, его смятение легко понять. Все же большую часть ауры я спрятал. Я очень близок к прорыву на этап меридиан, ухмыльнулся я. Ну, а что, действительно же близок, вот только не с той стороны, о которой все подумали. Я с момента прорыва и не культивировал толком. Наставник отправил меня сюда, чтобы я перешел на следующий этап. С ресурсами этого места, думаю, это не составит проблем. О, у тебя был наставник, везучий ты парень, покачал головой Джак. Небом в задницу поцелованный, скривился Цао. На ковер он не поместится, у нас и так перегруз. Я не хочу весь резерв слить на полет. Пусть сам до города летит, а мы его там встретим, если доберется. Ковер, не обратил я внимания на ворчание Цао. Моя гордость, обменял у одного практика из Азурана. Летает быстро, может нести кучу народа. Правда, духовную силу поглощает уж очень резво. Да что я рассказываю, смотри, на каменном полу тут же появился кусок драной ткани. Нет, когда-то это был роскошный ковер, но сейчас он выглядел как грязная, местами прожженная тряпка. Я даже отсюда чувствовал, что артефакт буквально не может нормально удерживать в себе ци. Будто в резервуаре с духовной энергией тоже появилась небольшая дыра, и при этом она все еще выполняла свои прямые функции. И я не знаю, что шокировало меня больше, тот факт, что артефакт работает, или то, что передо мной лежит настоящий ковер-самолет, как из сказок прошлой жизни. Ковер-самолет, вспомогательный артефакт, ранг, земной. Полет. Возможно, интеграция артефакта в узел души. Стоимость интеграции 65 154 ци. Его еще и поглотить можно. И технику полета искать не нужно. Наверняка это станет свойством следующего узла. Делать я так, конечно, не буду, но на заметку этот вариант я взял. Мои мечи такого варианта не предлагали, к слову, как и маска. Зато вот у кулона была приписка о поглощении, но я этот вариант даже не рассматривал. Невидимость. Это очень полезно, но фен она нужнее. Шикарный артефакт, вполне искренне произнес я. Потому что, если не считать внешнего вида и повреждений, то так оно и было. Знаю, гордо ответил Джак. Вот только Цао прав. Слишком много груза. Еще одного человека ковер может и не выдержать. Ничего страшного, отмахнулся я. У меня есть полетный артефакт. И нечего на меня смотреть с такой завистью, Цао. Делать мне больше нечего, скривился он. Тут же отвернувшись, вылетели мы спустя десяток минут. В пути говорить получалось плохо, ветер мешал, так что летели почти молча, лишь изредка обмениваясь криками. И как оказалось, несмотря на все внешние недостатки, в скорости летающий ковер моему мечу ничуть не уступал. Что ж, стоит признать, с расчетами я знатно просчитался, раз даже с такой скоростью к городу мы прибудем только к вечеру. В какой-то момент нас настигла стая знакомых монстров, серокожих летающих уродцев. Я же приготовился к бою, как Цао с самодовольной ухмылкой встал на ковре. «Смотри, на что способны настоящие практики меридиан», — проорал он мне, а затем я почувствовал активацию какой-то техники. Миг и три крылатых монстра оказались пронзены водяными стрелами, а Цао с самодовольной ухмылкой уселся назад. Твари же, как им и полагалось, после такой демонстрации силы убрались во свояси. А чего тогда против нежити так не сделал, а? Крикнул я, но был проигнорирован. Ну да, он хоть и на этапе меридиан, но довольно слабый. Даже чересчур слабый, как по мне. Запас ци у него должно быть вообще мизерный. Что-то с его культивацией было явно не так, вот только непонятно, что именно. И я не думаю, что он согласится утолить мое любопытство. Дальнейший наш путь прошел без приключений, и уже к вечеру, как и планировалось, мы смогли увидеть предместье Харховиуса. Точнее не так, сначала мы увидели дорогу и огромную кучу повозок, спешащих в одном направлении. В некоторых местах даже были небольшие пробки. А потом я смог разглядеть и стены. Без шуток, когда-то я посчитал стену вокруг Джиника гигантской. Беру свои слова назад. Город был окружен высоченной стеной из черного камня. Через равные промежутки я мог разглядеть высокие башни. То тут, то там сновали практики на летающих артефактах. Все были одеты в одинаковую одежду с эмблемой крылатого меча. Герб города, между прочим. Это что, городская стража? Сплошь из практиков этапа меридиан? Стало даже как-то неуютно. Это я такой слабый или кругом одни силачи? В какой-то момент нам пришлось спуститься вниз и встать в небольшую очередь, состоящую сплошь из практиков. Что логично, ни одного практика ядра здесь не было. Еще бы, заставь такого стоять в очереди, он тебе полгорода разнесет. Но двигались мы довольно быстро. Спасибо за это Джаку. Жетон вольного охотника дает много привилегий, довольно потянул. Ну что, братец Кай, готов присоединиться к нашему дружному братству. Как продадим добычу твоей доли, как раз хватит на вступительный взнос. И мой тебе совет, говори всем, что ты уже на этапе меридиан. Со стороны не ясно, какого ты ранга, а уважать будут больше. Спасибо за совет, так и поступлю, ухмыльнулся я. Кажется, мужчина пытается искренне помочь, как может, или просто ему нравится чувствовать себя авторитетом для кого-то. А вот совет он дал довольно спорный. Нет уважения, это да, вот только и спрос сильного намного выше. Ну да, когда я сказал, что нахожусь на этапе концентрации, то хотел их спровоцировать на что-то. Проверить адекватность, так сказать. Все же практика этапа концентрации для двух культиваторов меридиан не противник. В конце концов, чисто технически лагеря больше не было и небесная клятва потеряла свою силу. Но ничего плохого не случилось. Ну, если не считать презрительных гримас отца и носильщиков. В конечном итоге мы оказались внутри небольшого помещения вместе с двумя практиками во все той же темно-синей форме с гербом Харховиуса. Один из них сидел за столом и заполнял бумаги, а второй без зазрения совести рылся в мешках с ржавыми клинками. И, очевидно, ничего интересного не нашел. Джак Сайтин, вольный охотник, начальный этап меридиан, контрабанда, демонические техники, со скукой произнес один из стражей города, и тоже на одном ранге со мной, пусть и слабее по ощущениям, что за дела вообще, хотя да, как-то он слабоват в плане духовной силы, почти так же, как и Цаа и несколько десятков других встреченных нами стражников. Хаем, может им просто дали какую-то бракованную технику возвышения, я бы не удивился, зная какие нравы царят в среде практиков. А что, вы продаете? Почем? Хихикнул Джак. Шутник, значит, закрыть бы тебя и твоих дружков по-хорошему до выяснения, но на каждого камер не напасешься, вздохнул стражник. Вали отсюда, шутник, и мусор свой не забудь. Ходит тут, и стоило нашей процессии двинуться вперед, как я почувствовал импульс силы, исходящий от парня за столом. В следующую секунду он резко подскочил, а вокруг него вспыхнула огненная техника, похожая на доспех. «Всем стоять, ты!» — ткнул он пальцем в меня. «Не шевелись, на твоем плече сидит какая-то тварь». Глава 17. «Стою, замер», — покладисто ответил я, а у самого в голове суматошно метались мысли. «Бежать? Так в этой коморке столько защитных формаций, что придется прорываться с боем. Драться? Против всего города? Даже не смешно. Ладно, прикинусь дураком». Тем более в голове появилась одна неплохая мыслишка. «А эта тварь, она все еще здесь? Она с нами в одной комнате?» — спросил я, глядя практику прямо в глаза. «Я же только что сказал», — прошипел стражник, готовя какую-то технику. «Не шевелись. Если повезет, то тебя не заденет. А вы еще раз проверьте», — ухмыльнулся я. «Просто мы ничего не чувствуем. Мы», — насторожился стражник еще больше, но технику сканирования все равно применил. «Хаем, интересно. Вдвойне интересно еще и потому, что работала она на огненной ци, а значит, чисто теоретически, я мог бы ее повторить. Что-то вроде волны разряженной энергии, которая потом возвращается к практику. Этакая эхолокация. Вот только мне интересно, здесь, в закрытом помещении еще понятно, отличить одно от другого легко. А где-нибудь в лесу, не поджарится ли мозг практика от такого, да и есть ли вообще смысл от такой техники на открытой местности? Сдается мне, это техника смертного уровня, максимум, земного, и то, только если сможет пробиваться через помехи чужой ци. Что за, отскочил от меня стражник, как ошпаренный. Ну да, это в первый раз я ничего такого не ожидал, а потому не успел среагировать. Сейчас же я буквально умудрился спалить крошечный кусочек его ци. В результате, сбой техники. Духи сердится. Она не очень любит огненную ци посторонних. Пожал я плечами. Так, либо ты нормально объясняешь, что за бред тут происходит, либо мы вызываем старших и вы все отправляетесь в холодную. Он не с нами, не с нами. Прибился к нам в болотах. Не выдержал один из носильщиков. К моему удивлению, злобные взгляды на него бросили все, даже Цао. Не слушайте его, почтенный Кай, полноценный член нашего отряда, выступил вперед Джак. Разве это не очевидно? Нет никакого зверя. Это мой дух. Покажись, пожалуйста, попросил я Фэн в надежде, что она меня правильно поймет. И Фэн не подвела. Мгновенно на моем плече появился небольшой морозный вихрь. Невидимость она так и не сняла, так что идею мою поняла правильно. Будешь нам мешать, получишь по жопе, вдруг сказала Фэн, выпуская каплю своей странной ци. Не ледяной, а той, которую я видел у нее всего раз. Даже меня пробрало. Человеку такая энергия принадлежать точно не может. Хотя, сказать по правде, я в этом плане тоже уже далеко ушел. Мое небесное пламя — это уже не простой огонь. Скорее что-то из разряда концепций. Особенно это стало заметно на фоне стоящего передо мной практика. Чтоб тебя, Кен, это ж настоящий дух. Воскликнул первый проверяющий. Ты как его учуял? Техника духовного уровня. Со смесью гордости и удивления ответил он. Хаем, все же духовного. Ладно. Теперь меня его техника действительно заинтересовала, но прямо сейчас пытаться побольше про нее узнать будет глупостью. Что, практиковать путь говорящего с духами запрещено? Ухмыльнулся я. Или морозные духи относятся к контрабанде? Не относятся, вдруг сказал Цао. И как часть команды вольного охотника Кай может владеть любым оружием, техникой или питомцем, пока они не причинят ущерба имуществу города или его гражданам. Предупреждать надо, прошипел этот Кен. Все же гася боевую технику. И зачем, интересно, огненному практику понадобился морозный дух? Гармония инь-ян, посмотрел я на него как на идиота. Слышал что-нибудь про такое? Слышал, прошипел он в ответ. Грибанные шаманы, все выше занутые. Валите уже в город, не задерживайте очередь. Ну ты, конечно, даешь, хохотнул Джак, стоило нам выйти. Я-то думаю, чего ты все про небо всякую чепуху лопочешь, да про праведных даосов говоришь? А ты, оказывается, шаман. Ясно теперь, чего ты нам помогать бросился. Духи нашептали. Да, что-то вроде того, ухмыльнулся я. Да, вовремя я вспомнил злополучного Рю. Что ж, хоть какая-то от него польза. На самом деле про шаманов, или говорящих с духами, я узнал еще в форте и, кажется, особых различий с архипелагом здесь нет. Шаманы были. Это вообще отдельная каста практиков, на самом-то деле. По словам Сэ-Юнь, некоторые культиваторы просто могли видеть чуть больше, чем остальные. Буквально слышать голоса и видеть невидимые духи. Духи тоже были. Этакие полуразумные сгустки энергии ци, живущие в соседнем измерении. И вот если соединить все вместе, то шаман своей духовной силой буквально мог протаскивать духов в наш мир. Кто-то верит, что шаманы благословлены самими небесами, кто-то, что они просто поехавшие. Но главное, никто не мог сказать точно, шаман этот практик или просто сошел с ума, найдя какую-то необычную технику. Вообще-то, идея выдать себя за него пришла ко мне не на пустом месте. Мы даже обсуждали с Фэн такой вариант, оставляя его на крайний случай. И можно сказать, что этот случай наступил. Отец говорил, что все шаманы себе на уме, покосилась на меня Лаа, и что с ними лучше не связываться, мрачно добавила ее сестра. А я вот совсем не удивился. Видно же, что он больной. Ухмыльнулся Цао, глядя на меня. И вообще, долго мы будем его обсуждать? Пойдем быстрее к Кирку, пока ночь не настала. Не хочу таскаться по городу с баулами, набитыми добычей. Возражений не последовало. Вечерний Харховиус был на удивление приятным местом. В основном все здания были построены из того же черного камня, что и стены, но окна выделялись яркими наличниками, а красные бумажные фонари создавали атмосферу уюта. Улочки были вымощены все тем же черным камнем, видимо, его добывают где-то неподалеку. А почему мы просто не долетим? Задал я очевидный, на мой взгляд, вопрос. Тем более, что над нашими головами то и дело сновали практики на артефактах. Точно, ты же тут впервые, вздохнул Джак. Надо, наверное, объяснить тебе правила. Не так уж их и много, на самом-то деле. Хаем, а если бы тебя не было, как я должен был эти правила узнавать? Нахмурился я, либо тот стражник просто забыл, либо специально решил подгадить напоследок. Так я же тебя записал как члена моей группы, чтобы в очереди стоять не пришлось. Если бы сам проходил, тебе бы инструкцию выдали. Но это долго, пояснил он мне. Короче, все, кто не состоит в страже города или не имеет от совета города разрешения, не могут использовать полетные артефакты внутри стен. Нельзя воровать, убивать, но это и так понятно. Что еще? Демонические техники запрещены. Практика алхимии только в северной части города и тоже со специальным разрешением. А то был тут случай. Один умник решил сварганить пилюлю и взорвал две улицы. Что еще? А, нужно платить 0,3 от дохода городу, но вольные охотники от этого освобождены, так что забудь. Вроде все, еще драки с оружием и техниками запрещены, добавила одна из близняшек, только в специально отведенных местах. На это нужно разрешение у городского совета получать, дополнила вторая. Дайте угадаю, эти разрешения платные, предположил я, вспомнив опыт прошлой жизни. А ты что думал, приедешь в город и тебе все на блюдечке преподнесут? Мы тут не грязные овцы-пасы, у нас тут за все платить нужно, ухмыльнулся Цао. Разрешение на полет стоит 10 000 золотых в год, проигнорировала его сестра Лара. Мы узнавали, кивнула вторая. Ох, ничего себе, что ж, это объясняет, почему в небе я видел в основном стражников или практиков в дорогущей зачарованной одежде. Небо отобрали себе богачи, все остальные должны ползти по земле. Я, конечно, мог бы позволить себе купить этот пропуск, но не видел смысла. Зачем, если согласно моему плану, большую часть времени я буду проводить за городскими стенами, только выделяться лишний раз. Я и пешочком могу пройтись, тем более, что в городе чисто, а дороги ровные. Шли мы почти час. Носильщики все это время молчали, и по их лицам я мог увидеть только, что они жаждут закончить совсем поскорее и получить свою долю. Зато я любовался видами. Что сказать, никаких архитектурных изысков я не встретил, только разок заметил деревянную пагоду, а все остальные здания – черный камень. Зато владельцы явно решили посоревноваться, чья крыша ярче, и красили их во все возможные цвета. Мой фаворит – кислотно-зеленая черепица, светящаяся от большого количества ци. Ну и да, особой бедноты и разрухи я не заметил, хотя мы то и дело срезали дорогу через различные переулки. На нас даже едва не напали в одной из них, но завидев всю толпу, почему-то передумали. Может, все дело в Джеке, который просто достал свой молот из кольца. А может, я все себе надумал, и ребята просто гуляли в темной подворотне. Хех, пришли, сказал Джак, перед дверьми большого трехэтажного здания. Разумеется, построено оно было тоже из черного камня, и если бы не ярко-синяя крыша и огромная вывеска «Сокровища дракона», то я бы не отличил его от двух соседних. Вроде еще открыто. Тяжелая дверь со скрипом открылась, и мы оказались внутри просторного торгового зала. Здесь все было уставлено стеллажами, заваленными различными артефактами. Посетителей внутри не было, только одинокий мужчина средних лет с лихими, закрученными усами. От него исходило знакомое чувство, будто он вот-вот прорвется на этап ядра, но в данный момент он был на вершине этапа меридиан. Интересно, а для такого состояния есть специальное обозначение? Все же не впервые встречаю такое. Джак, а я уж думал, ты сдох на болотах. Вместо приветствия бросил он нам. И что это за пацан с тобой? Что-то не помню, чтобы он был с тобой, когда ты уходил. Я, Кай из Вермина, представился я. Вольный практик. Ну, а я Кирк, владелец лучшего торгового дома в этом городе. Из тех, что не легли под совет, чуть тише добавил он. Ты с этими бездарями пришел или как? С нами он, вздохнул Джак. И если что, он шаман. Да, а с виду вроде нормальный, хмыкнул он, внимательно осмотрев меня. Это только с виду, влез в разговор Цао. А дальше? Дальше Кирк все-таки закрыл лавку, и началось что-то среднее между торгом и посиделками двух старых приятелей. Торговался в основном Цао, в то время как Джак травил истории. Хм, забавно, оказывается, встретил я их уже на обратном пути из похода. Собирали они какие-то ингредиенты, а оружие нежити было для них просто приятным дополнением. В какой-то момент речь зашла про меня, и я скормил торговцу все ту же историю про верменное желание культивировать дальше, используя ресурсы Харховиуса. И судя по всему, он поверил. В конечном итоге, я стал счастливым обладателем 300 золотых монет. У вас довольно большой выбор. А нет артефакта под названием перо начертателя? Спросил я, припомнив один замечательный артефакт. Все же мне нравилось искусство формаций, пусть я его немного и подзабросил, но это только из-за тотальной нехватки времени. С завтрашнего же дня возобновлю тренировки, и это перо бы идеально могло раскрыть мой потенциал. Увлекаешься формациями, забавное искусство, покивал он головой. Извини, парень, ничем тебе помочь не могу. У меня когда-то была парочка таких, еще с тех времен, когда я лично путешествовал до острова заклинателей, но с тех пор много воды утекло. Хотя я могу поспрашивать у знакомых, но ни на что не рассчитывай. Штука мало того, что довольно редкая, так еще и не из дешевых. Разве что у старика Хара валяется без дела, но он не продаст. Старик просто помешался на кольтине. И сколько? Спросил я. Хотя бы узнаю, насколько меня дурили в магазине семьи Лан. Если что-то и выйдет, то оно будет тебе стоить 100 000 золотых, вместе с моими услугами посредника. Вряд ли ты найдешь дешевле, и деньги вперед. 100 000 с услугами посредника, если мне не изменяет память, то семья Лан просила 200. И вот что это было в тот раз, очередная проверка или попытка развести наивного дурачка, который жизни-то не видел. Я даже почти уверен, что и 100 000 цена завышенная. Не удивлюсь, если парочка этих артефактов спокойно лежит у него где-то на складе. Спасибо, у меня пока столько нет, честно ответил я. Хах, мне нравится это твое пока. Хороший настрой, парень. На самом деле, если сможешь прорваться на этап меридиан, то вполне сможешь заработать и больше. Харховиус, это город возможностей. Ты уж извини, но был я в Вермине. Большей деревни во всем небесном архипелаге не сыскать.